Прочитаю место из Священного Писания из Евангелия от Матвея, 21 глава, с 1 стиха. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли к Вифагии, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязавши, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что не надо к ней Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажите дщери Сионовой, сие, царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сине под Иеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерева и постилали по дороге. Народ же предшествующий и сопровождавший восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословенный грядущий во имя Господне! Осанна вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорили: «Кто сей?» Друзья мои, вот такое большое событие, которое происходило в Иерусалиме в то время, когда Иисус не так вел такой образ жизни, вел такой, то есть допустил такой образ свой поступок, не так, как все это обычно делали эти цари в свое время. Мы это знаем. После какой-то огромной победы, которую одержал путь, или какой-то полководец, человек, который знал, что ему предстоит помазаться в царя, обычно все ездят на коне. На коне. Это своеобразно, престижно и великолепно с этой стороны. И действительно, и все ездят на коне. Но Иисус предпочитал совсем другое. Он решился лучше на молодом осле ездить. И знаете, для многих людей в Иерусалиме это действительно такая была противоположная картина жизни этого человека. Потому задается вопрос у многих людей: кто этот? Кто? Понимают, что люди восклицают, все радуются, все торжествуют, все хвалят его, славят его, благословен грядущий во имя Господне, и он приближается вот в самый центр этого города Иерусалима. Но все-таки у многих большинства людей остается неразрешимый вопрос: кто этот? Не могут понять. И даже есть люди, которые могут объяснить, кто это. Это пророк, он из Назарета, это по-своему объясняют. Но это же неразрешенный вопрос. Неразрешенный вопрос. Почему? Вот самый главный вопрос стоит. А он является ли царем? Ихним царем? Или не является ихним царем? Почему религиозные люди, вот в самом центре Иерусалима, первосвященники, книжники, старейшины, не могут признать его как своего царя? Почему они не могут вместе с этим народом восклицать и славить его: «Благословенный грядущий во имя Господне»? Так бы они сказали торжественно Иисусу. Никто. Ни один священник не осмелился так сказать, ни один старейшина побоялся так сказать вот такие слова, лишь бы его завтра же отлучили, если они только его признают как своего царя. Поэтому все боятся, все молчат. Но с другой же стороны есть такие агрессивные люди, которые все равно до сих пор не соглашаются, что он царь. Вопрос стоит, почему? Так даже отсюда, ну, если они не признают, что это царь, а кто это? Кто, если он не царь? Ну, кто? Вот это серьезный вопрос. И вы знаете, почему они так вот, такое волнение, такое движение в Иерусалиме так вот происходит? Это наподобие такой картины, как вот первое время самой жизни, когда только Иисус родился, и волхвы пришли в Иерусалим и спрашивают, а где ты царь иудейский, родившийся? Весь город пришел в движение, откуда, кто, кто, какой царь родился, кто он такой? У царя Ирода мы ведь не слышали, мы не знали, а кто это все это? Весь народ такое движение пошел. И вы знаете, вот тут то же самое, этот вопрос, как было, так и есть. Но, друзья, но что было это в прошлом, но это же вопрос остается и в сегодняшнем дне. В данный момент, вот это Иисус, кто Он есть, по сути дела, является для нас. Царь ли Он для нас или нет? И почему так трудно? Трудно человеку признать его как своего царя. Почему? Знаете, есть определенные условия. Чтобы признать его как своего царя, есть некоторые моменты условия. И главным образом есть у человека серьезные препятствия – это проявление своей плоти. То есть плотские проявления – так сказать, можно выразить, какие признаки плотского проявления, то есть проявления у человека. Первое – это воля, второе – чувство и последнее – ум. То есть по-другому это можно так вот выразить, так я называю самомнительность. То есть у человека питует свое мнение, как он понимает, как он читает, даже противовес Священному Писанию. И поэтому вот все эти три проявления вот качества плотского человека, они чаще всего препятствуют к тому, чтобы признать Иисуса как своего царя. И согласиться пить, чтобы он был своим царем, это трудно. И вот почему я говорю... Да потому что видим, что все эти религиозные люди, они не могут согласиться, не могут, они противятся. Когда Иисус пришел в Иерусалим на молодом осле, а почему бы и не коне? Почему бы вот эти священники, книжники и старейшины, они первые люди, должны были признать его как своего царя? Но они были самыми последними и хуже того, они первыми, которые являлись противниками Иисуса Христа. Первыми. И вот они бы признали его, если бы они поняли смысл, почему он в молодом осле. Если бы они вникали в закон и все пророчества, которые были сказаны о нем. Ведь пророчество было сказано. Но почему они не задумались? Почему они не обратили внимания? Почему они не искали? В чем причина? Есть свой ум, самомнительность. Есть свое чувство. Я чувствую, что ты не то. Это ненормально. Это весьма необычно. Это совсем не так. Полагает человек на свое чувство. И тут же проявляет свою волю. А воля такова у человека, ой-ой-ой, крайне испорчена. Конечно, самый маленький человечек, это ребенок, еще не понимает, в чем это суд проявления воли. Ему это трудно. Вот, например, у меня дети, я воспитываю детей. Я знаю, что детям трудно, как трудно бывает повиноваться своим родителям, как трудно. Говорю детям, неделя, вот это больше неделя, ясно? Кивает головой, ясно, все понимают. Все, папа, я больше не буду. Но при этом я знаю, что эти слова, которые этот ребенок мне говорит, что папа, я больше не буду, не помогут ему. Почему? Потому что есть проявление воли. Завтра тоже. Ну что, вчера вспомнили свое обещание? Молчит. А знаете почему? Вот есть проявление качества воли у человека такова, о чем и сожалевал в свое время апостол Павел и даже посланный к римлянам, он писал. Доброго, чего я хочу, не делаю, а чего не хочу, делаю. То есть противоположно все это получается. О чем это суть? Вот, например, ребенок 3 года, маленький, его постоянно за руку надо вести. То есть через дорогу приходит, или у дорогу, когда ходишь с ребенком, надо за руку. И 3 года, как правило, у этого такого ребенка, 3-летнего, он всегда разнимает эту руку, пытается сам идти, ему хочется сам идти, он растет, и такой довольный, он идет все это сам, сам хочется. А вы как думаете, что упрямый ребенок? Ну, со стороны кажется, да, он какой-то упрямый. Я же тебе сказал, держи за руку. А он все, опять раз и снова пытаешься, раз и все, разнимает, не хочет. Хочет ты сам, упрямый ребенка, да не потому, что он упрямый. Есть у человека внутренняя эмоциональность, как и личность человека. Он хочет познавать себя, он представляет себя, как я могу один сам. Сам, он познал в этом себя. Тогда, когда за руку, он не познает себя, а когда уже разнимает, раз сам уже начинает идти, он уже познает. О, как я могу самостоятельно идти. То есть ребенок уже постоянно уже растет, а это проявление воли уже незаметно все больше и больше. До ребенка еще не доходит. Но придет такой момент, когда он подрастает в такой возраст, до него это дойдет. Доброго, чего я хочу, не делаю. А злое, которое не хочу, делаю. Вот так и этими плотскими проявлениями живут многие люди, многие христиане. Весь религиозный мир. Потому трудно было признать Иисуса как своего царя. А это значит, при этом есть серьезные условия. Чтобы признать Иисуса как своего царя, а это значит однозначно признать себя грешником перед Иисусом. Признаться в своей виновности перед Ним. Перед Богом своей виновности своей. Это самый трудный шаг для человека. Поэтому все священники и старейшины, книжники не хотели признаться в своей виновности. В том, что они так часто противились Иисусу. В том, что когда при первом появлении Иисуса, когда они только пытались узнать, кто этот, а это же 3,5 года, пока Иисус ходил, почему никто даже не пытался, не искал все это. Вот весь закон, все это пророчество искали, все могли бы найти все эти свитки, все это полистали, все находили, все это. Кто он, почему он так делает, почему он так говорит, все это. Надо искать все соответственно вот этим законам и пророкам. Никто не искал. Почему Иисус так часто напоминал им? А вы не слышали, что сказано древним? А помните, как было сказано в законе? А помните, как было сказано в пророчестве? Напоминали им часто. Но это никто не так хочет. Хуже они осла молотого. Хуже, намного хуже. Весь этот религиозный мир. а Иисус ездил на молодом осле в полном повиновении молодым ослом. Как выражают люди, говорят, допустим, обзывают друг друга, да, ты осел. Но при чем тут осел? Есть животные настолько умные и умнее человека, такого, который так проявляет свою волю, ум и чувства. И знаете, вот это проявление, оно ярко очень выражает даже в Священном Писании Ветхого Завета. Один пример я прочитаю, немного рассмотрим, и мы увидим это, такую картину. Первая книга Царств, 4 глава. Со второго стиха. Здесь это событие происходило тогда, когда израильтяне сражались с филистимлянами. Но при этой войне израильтяне получили великое поражение. Но так как они получили такое поражение, они стали задумываться, почему Бог им допустил такое бедствие. Стали думать. Но посмотрите, как они думают, как они искали ответа, каким образом. Вот этот пример очень ярко выражается. Как человек надеется, то есть полагает все на свою волю, на свое чувство и на свой ум. Со второго не буду читать, с третьего. «И пришел народ в стан, и сказали старейшины Израилевы, за что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами? Возьмем себе из Силома ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших». Обратите внимание, если сравним пример жизни Иисуса Навина, когда в свое время он послал, достаточно было 3000 людей, чтобы поразить маленький городок Гай. Но они получили поражение. И при этом Иисус Навин что делал? Он пал и умолял у Бога. Он выпрашивал у Бога, почему, за что было такое поражение. Ожидал от Бога ответа. Ждал Иисус Навин. Лежал он, пока не получит ответа. Пусть он будет лежать даже до самого вечера, но чтобы пока не был ответ от Господа, чтобы самому не решиться, в чем причина, и предпринимать какие-то попытки, мероприятия в жизни своей. И вот пока только он пал на лицо свое и ждал ответа от него, и получил ответ. В чем причина? Но по сравнению с данным примером, который я прочитал вам, здесь совершенно другое проявление. Думает народ, за что? Ага, значит, нет ковчега с нами. Сам с собой рассуждает, ковчега нет. Возьмем ковчег, пойдем и поразим их. Пожалуйста, собирайтесь, раз и все. В таком восторге и пошли туда и дальше. И послал народ в Силом и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на Керувимах. А при ковчеге завета Божия были и два сына Ириевы, Овии и Финес. И когда прибыли ковчег завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. Это уже второе проявление чувства у человека. Чувство. Посмотрите, как реагируется это чувство у народа израильского. И услышали филистимляне шум восклицания и сказали, отчего такие громкие восклицания в стане евреев? И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали, Бог тот пришел к ним в стан. И сказали, горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога. Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне. Филистимляне в отчаянии. Похоже, все. Весь Израиль в таком восторге чувствовал. О, все кричат. О, кричат весь народ. Филистимляне в ужасе, все в страхе, думают, в отчаянии все. Кто же спасет нас? Горе нам, как быть? Но они продолжают кричать. Земля даже стонала. Представляете? За тысячи километров уже там даже слышно все это, дрожит даже аж земля от этого крика. И думают, что это помогло. Ну, может быть так. Ну, дальше что читаем? Что филистимляне говорили? Укрепитесь и будьте мужественны, филистимляне, чтобы вам не бить порабощение у евреев, как они у вас порабощение. Будьте мужественны и сразитесь с ними. И сразились филистимляне, и поражены были, увы, израильтяне. Израильтяне. И все разбежались. Вот так. Вот что делают эти плотские проявления человека. Почему так очень трудно было человеку искать Бога? Вопрошать у Бога. То есть вопрошать у Бога. Все свои вопросы у Бога спрашивают, почему. Все свои причины только у Бога надо спрашивать. Есть только один царь, который ответит на все вопросы. Я все-таки еще хочу на последний вопрос ответить. Почему Иисус ездил на молодом осле, а не на животном коне? На коне. Это же со стороны престижно, великолепно, на коне ездит. Нет. Дело в том, что Иисус, как является царем мира, ведь о нем сказано, что не царь Салима, то есть из Ветхого Завета, как встречается с Авраамом. Авраам встретился со священником, одним первосвященником, он является царем Салимом, а это переводится так «царь мира». И если Иисус является царем мира, он не должен сидеть на коне. Почему? Он – это воинственное животное. Конь – это животное, которое способен только для войны. Для войны. Иисус не для этого пришел. Он пришел для того, чтобы принести свой мир человеку. Мир человеку. Он пришел для того, чтобы человек признал его как своего царя, чтобы мир ему доставить. Он пришел в Иерусалим, и теперь посмотрите, какая картина. Он у каждого дома стоит и стучит. Как в Лаодикийской церкви Иисус написал вот такое послание, то есть Иоанн писал такое откровение, слова Иисуса Христа: «Се стою у двери и стучу. И если кто услышит голос мой и отворит дверь, то войду к нему и буду вечерить с ним». Это праздник для этого человека. Пусть Бог даст нам разумение этого слова, чтобы иметь такой праздник и жизнь Господа Иисуса Христа в нас. Аминь.